Я прекрасно отдавал себе отчет в том, сколь важно поскорее прорваться в околиты, при этом не видел никакой реальной возможности сформировать ядро, к тому же задыхался от зловония гниющей крови, а еще помнил, что штурм поселения контрабандистов начался после едва ли не минутной заминки. Франт намеренно дал части антиподов оттянуться к позициям стрелков, а теперь что-то вещает об осторожности. Резким жестом я стряхнул с пальцев очередной ошметок посмертного проклятия и прорычал: «Не говори под руку». Облачко призрачного багрянца колыхнулось и скользнуло к уряднику, но я ухватил его, впечатал в зачарованное ядро, и этой наглядной демонстрации хватило, чтобы меня оставили в покое. Вновь прорезался Франт, лишь когда я уже заканчивал возиться с последним его подчиненным. «Ты порчу по крови наводить умеешь?» — поинтересовался он и пояснил: «Подранок один удрал, в лесу нам его теперь ни в жизнь не сыскать». С ответом я торопиться не стал, крепко задумался. Пусть ничего такого и не умел, да и трактат о высшей порче был посвящен исключительно избавлению от оной, но кое-что говорилось в нем и о способах сотворения зловредных чар, при этом крови жертвы там отводилось центральное место. Только сумею ли с нуля создать нечто подобное? Точно нет, даже пытаться не стану. А вот если перекроить чужое заклинание. Отец Истый неверно расценил мои колебания, сказал: «Порча — лишь инструмент, его тоже можно обратить во благо людское». После схватки и дальнейшего избавления от посмертного проклятия дюжины человек ощущал я себя просто-таки примерзко, вот только если удравший антипод вернется с подкреплением, нам придется лихо. Так что последний ошметок зловредных чар в ядро я запихивать повременил, поднялся на ноги и спросил: «Где кровь?» Меня отвели к берегу, там в отблесках догоравшего сарая на траве олели еще не успевшие подсохнуть капли. Я растер одну пальцами, поморщился и уточнил: «Точно никого-то из ваших?» «Ручаюсь», — кивнул Франт и оглянулся на отчалившую от яхты лодку. «Дальше сам давай». Он поспешил к причалу, священник двинулся следом, со мной остались только хомут, край да чернокожая колдунья, дохлых питомцев у которой заметно поубавилось. Подцепив очередную алую капельку, я просунул замаранный кровью палец в левый кулак, затем повторил это действие и ощутил, как начинает меняться зажатое в кулаке проклятие. Оно явственно усилилось и одновременно оставило попытки вернуться к пластуну, забилось в лихорадочном ритме уже совсем другого сердца. Ну да, пусть я и не умел толком проклинать, зато чужие зловредные чары перекраивал не раз и не два. Этим сейчас и занялся, просто не стал вбирать их в себя, прогонять по силовым узлам и выталкивать вовне через левый исходящий меридиан, а лишь дополнительно напитал энергией, скованной сразу несколькими служебными приказами. Контроль, сжатие, стабилизация, ускорение. Сверху аргумент. Провернул все без ненужной спешки, предельно осторожно сплавил в единое целое чужое проклятие и собственную малую печать воздаяния, напитал их ощущениями, с которыми из меня выбиралась демоническая муха Гая, а затем перекроил результат и придал аркану иную, куда более знакомую и подходящую форму. Кулак вновь задергался, а стоило только разжаться пальцем, и с моей ладони тотчас сорвался магический москит, кроваво-красный, с пульсировавшей внутри разбухшего брюшка капелькой пылающего пурпура. «Лети!» Послушная моей воле воплощение посмертного проклятия умчалось прочь, и я испытал непонятную годливость, будто измазался в чем-то скверном. Вот только нет никакой разницы, ткнуть человека ножом, выстрелить в него из револьвера или наслать порчу. Все упирается лишь в то, кого и зачем. Сейчас моя совесть была чиста, абсолютно. Минуту спустя откуда-то издалека донесся протяжный крик, кукла негромко рассмеялась, и ее дохлые мартышки бросились в лес. Чернокожая тетка двинулась следом, хомут с облегчением перевел дух. «Ну и грымза, помоги кирасу снять», — попросил я. «Зацепила. Идем к огню». Едва ли младшему уряднику действительно требовался свет, скорее уж его заинтересовала вернувшаяся от захваченной яхты лодка. Точнее, некий продолговатый ящик, который пластуны из нее вытащили. Мне было тошно и кружилась голова, но все же двинулся следом. Поселение контрабандистов уже догорало, тут и там валялись безжизненные тела. Кое-какие от огня почти не пострадали, было видно, что наравне с краснокожими антиподами валяются и мертвые выходцы из Поднебесья. Судя по всему, пластуны сначала жахнули по лагерю боевыми чарами, а после взялись добивать уцелевших и, когда б не посмертное проклятие колдуна, все у них прошло бы без сучка, без задоринки. Я задумался, по какой причине счел проклятие именно что посмертным, но ни к какому выводу на сей счет так и не пришел. Знал это откуда-то, и все. Присев у кромки воды, умылся, но легче не стало. Выпрямился и едва не завалился в реку, когда внезапно мотнуло вперед. Хомут и край взялись в три руки избавлять меня от пробитой кирасы. Франт глянул зло, но прогонять не стал, и указал священнику на содержимое ящика. «Это как понимать, ничего об этом не знаю», — спокойно заявил в ответ отец Истый. «Боеприпасы не по моей части. Этим дерьмом весь трюм забит», — сказал один из приплывших с яхты пластунов. «А девицы?» — уточнил отец Истый. «Шесть голов», — подтвердил подчиненный Франта. «Все целехонькие. Вот», — воздел священник к небу указательный палец. «Что, вот», — рассвирепел урядник. «Сколько на яхте винтовочных патронов?» 50 тысяч, все 100, священник остался совершенно невозмутим. Чем больше патронов, тем выше плата за них, нет. Франк подался к нему и прошипел. У нас тут дохлый жрец, судя по ритуальным шрамам, аж из главного храма Тиночигара и вдобавок к нему груз патронов, которые к продаже аборигенам категорически запрещены. 100 к 1, что в порту их у нас изымут сразу вместе с яхтой. А ведь помимо боеприпасов должны были поставляться и винтовки. Мы в серьезные дела влезли. В очень серьезные дела. Отец Истый постучал его указательным пальцем по лбу. Ну ты как-то совсем поглупел, сын мой. Дороже груз, больше золота для его оплаты. Он указал на лодки аборигенов, не пострадавшие от огня. Жреца, сожги. Патроны, утопи вместе с командой яхты, или утопи команду, а патроны к делу пристрой. В общем, твой выбор. Главное, не пытайся выжать из меня что-то сверхоговоренного. Тебе и своей доли с лихвой хватит, чтобы от неудобных вопросов откупиться. Урядник как-то разом расслабился. Так патроны все мои, усмехнулся он. Все на яхте твое, кроме девиц, подтвердил священник. Отлично, рассмеялся Франт. Так тому и быть. А вот один из младших урядников озадаченно покачал головой. На своем горбу не утащим. Да и смысла нет. Поддержал его присоединившийся к нам клюв. Франт, ну кому ты их сбудешь? Интендантам нашим разве что, но они хороших денег не дадут. Моя забота. Отмахнулся командир полуроты. Хомут не столько меня от кирасы избавлял, сколько к разговору прислушивался, что от Франта, конечно же, не укрылось. Держите рот на замке, потребовал он. А потом встряхнул рукой и продемонстрировал зачарованный ошейник. Любопытная игрушка, а, и опасная, отметил отец Истый. Трофей, пояснил я и потребовал. На место верни. Урядник кинул ошейник под ноги. Мне тоже чужого не надо. Коротко рассмеялся он. Я ничего не ответил и присмотрелся к ране на боку. Та оказалась не слишком глубокой, уже затянулась и не кровила. 2 доли, напомнил уряднику Хомут. И 3 мальцу. Франт спорить не стал и вновь улыбнулся. Но сей раз много неприятнее прежнего. Получите свое, когда все жадные рты заткнем, объявил он и на пару со священником двинулся к лодкам антиподов. Сразу обернулся и показал Хомуту кулак. Не лезь. Сожженный лагерь контрабандистов мы покинули лишь на рассвете. Большая часть пластунов отправилась в обратный путь своим ходом. В Тегас на яхте помимо призовой команды поплыли только Франт, священник и раненые. Взяли на борт и Хомута, который из-за дыры в бицепсе потерял немало крови и к утру серьезно занемог, ну или талантливо недужным прикинулся. Меня из-за пропоротого бока разве что немного лихорадило, на яхту я попал в качестве лекаря, ибо нет ничего прилипчивее старого доброго проклятия. Раненые до сих пор дышали на ладан, за ними требовался постоянный присмотр, а на парочку недоучек-целителей надежды было немного. В порт Тегаса яхта вошла незадолго до полудня, и если изначально Франт собирался скоренько покончить с формальностями и сбыть судно скупщиком, то сейчас с этим возникли известного рода сложности, поскольку связи отца Истова хватило лишь на то, чтобы отсрочить визит на борт досмотровой команды. Отвертеться от проверки груза нечего было и рассчитывать, а тут контрабандные патроны. Скандал, непоправимый скандал. В итоге священник увез похищенных аж в Поднебесье девиц и раненых пластунов в портовый госпиталь, а урядник взялся готовить срочную депешу ротному, заодно запретил кому бы то ни было сходить на берег, что меня никоим образом устроить не могло. «Просто надо патроны из порта вывести», — уточнил я, — «а потом их куда? Тебе какое дело? Допустим, найду нужных людей и груз выпустят без досмотра, но дальше-то что?» Франц смерил меня пристальным взглядом. «Прям найдешь?» — я расплылся в широченной и насквозь фальшивой улыбке. «Есть связи. На самом деле я прекрасно помнил, что контрабанда современного огнестрельного оружия не та вещь, за которую возьмутся подельники Ерша и Вьюна, но и безвылазно киснуть в порту отнюдь не намеревался. Урядник выдержал длинную паузу, затем сказал: «Дальше, моя забота, не твоя и не твоих знакомых. Ну так поговорить с ними или будем у моря погоды ждать?» «Поговори», — разрешил Франт, — «только если в неприятности нас втравишь, голову отрежу». «Не-не-не», — покачал я пальцем, — «так не пойдет, мои знакомые за бесплатно не почешутся даже, я их найду, а дальше сами детали утрясайте, они вообще кто, в досмотровых командах-то и назнатцами состоят, и они не сами по себе, а при деле и со связями». «Хорошо, договорись о встрече, только без подробностей». «Усек, усек», — подтвердил я и спросил: «До утра же точно еще здесь простоим?» А после утвердительного кивка предупредил: «Тогда самое позднее завтра на рассвете вернусь». Возражений не последовало. На берег я сошел в заштопанной кое-как отстиранной от крови форме с нашивками мертвой пехоты. Нельзя сказать, будто на меня так уж глазели, но пока пытался отыскать старых знакомцев, ни раз и ни два ловил на себе недоуменные и озадаченные взгляды. Наверняка кое-кто оказался не расположен откровенничать именно по этой причине. Но босиков я в итоге все же отыскал. Приятели обедали в небольшой таверне. Углядев меня поднимающимся на веранду, они округлили глаза. «Боярин, какими судьбами?» «По делам», — сказал я, ответил на рукопожатие и велел буфетчику сварганить крепкого черного чая, а заодно тащить куриную лапшу и запеченную с овощами и кукурузой рыбу из той, что готовится быстрее. Меня и в лагере питание нисколько не радовало, а во время рейда и вовсе ели всякую гадость. Босяки мигом допили или затребовали графинчик лучшего рома. «За встречу, это святое», — объявил Ёрш. «Ты такого рома еще не пробовал», — добавил Вьюн. «Несколько лет в бочках из-под крепленного вина выдерживается. Лично мне не нравился ни ром, ни вино, поэтому ничего хорошего от такого их сочетания я не ждал, но напиток оказался весьма недурственным и не драл глотку на манер дешевого пойла, а обволакивал гортань и приятно согревал. Как-то сразу даже металлический привкус крови изо рта пропал, но в любом случае выпивкой я увлекаться не стал, отодвинул пузатую стеклянную рюмку и пригляделся к босикам. Оба оказались одеты не просто с иголочки, а прямо-таки дорого-богато по самой последней заморской моде. Льняные сорочки, парусиновые пиджаки, легкие брюки, стачанные на заказ туфли, соломенные шляпы. Вся одежда, кроме обуви и шейных платков, была исключительно светлых тонов и новая, почти не ношенная, точно не с чужого плеча. Я усмехнулся. «Не дешевый ром-то, поди, не бедствуем», — расплылся в довольной улыбке Ёрш. «Но денег много не бывает, так, закинул я удочку. Подработка интересует, смотря какая». Ходить вокруг да около я не стал и сразу перешел к делу. «Есть возможность груз без досмотра из порта выпустить?» Босяки переглянулись. «Ну ты, боярин?» — спросил. Выдал в итоге Вьюн. «Это много от чего зависит. Что, где, когда?» Я поднял раскрытую ладонь, призывая его к молчанию. «У меня интереса в этом деле нет. Если сможете все провернуть или знаете, кто на такое способен, подваливайте на яхту «Черная каракатица». Тут в порту стоит. Не сможете и не знаете. Чего это, не сможем?» — надулся Ёрш. «Ты главное скажи. Там люди серьезные, болтать потом не начнут. Люди там серьезнее некуда, на них столько всего висит, что болтать себе дороже. Проще сразу камень на шею и за борт. Пираты?» — я постучал себя по эмблеме мертвой пехоты. «Честные каперы». Босяки вновь переглянулись и разом кивнули. «Ладно, поговорим со старшим». Мне принесли чайничек и сразу же тарелку с запеченной с овощами рыбиной. Я уточнил: «Беляну, случаем, в Тегасе не встречали? Ее сюда должны были перевести, насколько знаю». Ёрш фыркнул: «Да как не встречали, частенько видимся». «Ага», — подтвердил Вьюн. «Она в Ватаге Шалова теперь». Я уставился на парней с откровенным недоумением. «В Ватаге Шалова? Это как?» «А вот так, под ним теперь не только монахи ходят, он еще всяких лихих людишек для охоты на чернокнижников привлек». Ёрш стрельнул глазами по сторонам, подался ко мне и негромко произнес: «Мы с него имеем почти столько же, сколько в порту поднимаем. Прикинь». Я озадаченно присвистнул. «Дела. Лисичек из школы призрачных волков помнишь?» — спросил Вьюн. «Они тоже с Шалым. Мы за ними вроде как ухлестываем, на танцы водим и все такое. Поэтому и Беляну видим. Шал и ее контракт у торгашей выкупил. На несколько месяцев только», — поправил приятеля Ёрш. «До конца года». Новости изрядно удивили, но оговорки босика я не упустил и уточнил. Вроде как ухлестываете. В смысле? Парни страдальчески поморщились. Связь с Шалым через них поддерживаем, пояснил Ёрш. Не, так-то пробовали клинья подбивать, да не ни в какую. Вроде как у них кто-то серьезный появился, сказал Вьюный, вздохнул. А жаль, и где они обитают? В доме с дельфинами в рыбацком квартале. Мне это название ровным счетом ни о чем не сказало, но босики объяснили дорогу, благо располагался тот квартал неподалеку от порта. Еще они растолковали, как пройти к ближайшей купальне, а то я хоть и сполоснулся на яхте морской водой, но после трехдневного блуждания по джунглям так легко в порядок себя было не привести. Парни утопали договариваться с нужными людьми, а я приметил крутившихся перед таверной мальчишек и попросил буфетчика принести бумагу, чернила и перо. Записка вышла короткой, всего лишь в несколько слов. Договорился. Буду в доме с дельфинами, рыбацкий квартал. Если получится вытащить Беляну в город, предупредим Шалова, в какой именно гостинице на ночь остановимся. Возникнет нужда, найдут. Но сильно сомневаюсь, что возникнет. Мало патроны с территории порта вывести, нужно еще и надежный склад подыскать. Да и на ночь глядя франт в лагерь возвращаться точно не станет. Так или иначе все до завтра отложится. Выложив за доставку сообщение на борт черной каракатицы гривенник, я рассчитался за обед и отправился в купальню. Вымылся и простернул форму, заодно навестил цирюльника. Побрился и постригся. Вроде как даже стал похож на цивилизованного человека, а то дикарь дикарем. Но таким приподнятым настроение у меня пробыло недолго. Скисло сразу, как только двинулся прочь от порта по замощенной каменными плитами дороге, которая вела прямиком к драной пирамиде здешних демонопоклонников. Пусть в солнечных лучах зловещее сооружение и не испускало багряное сияние, во рту вновь появился металлический привкус крови, а еще почудился плеск тяжелых вязких капелли. Я решительно тряхнул головой, прогоняя наваждение, ускорил шаг, обрел гармонию с небом, что называется, на свою голову. Впрочем, переживу. Чай, не кисейная барышня. Главное, самому кровушкой по жертвенному камню не расплескаться. Глава 22. Дом с дельфинами и в самом деле украшали дельфины. Мозаичные. На стенах. Если когда-то в рыбацком квартале и жили рыбаки, то отнюдь не простые труженики моря, а владельцы яхты баркасов. Округа оказалась застроена теснившимися друг к другу каменными особняками в заморском стиле, хоть и обветшалыми, но весьма добротными. При этом меня не оставляло впечатление, что наиболее респектабельная публика уже перебралась отсюда в места получше, а на смену ей пришел народец, быть может и столь же не бедный, но куда более резкий и опасный. Проще говоря, в рыбацком квартале было не протолкнуться от ухря и прочего разряженного жулья, и заявились эти молодчики туда не на заработки, а нет, они там жили, пили кофе и что покрепче на верандах закусочных, курили на перекрестках и маячили в открытых окнах, важно шествовали куда-то по своим людоедским делам. Вроде, тишина и спокойствие, но только за Денькова, тотчас искры полетят. Не самое подходящее место для приличной барышни, будь она хоть трижды аспирант, проворчал я себе под нос, с надменной ухмылкой поглядывая на всех местных обитателей сразу и ни на кого в отдельности. Сам на неприятности не нарывался, ну а задирать младшего урядника пластунов мертвой пехоты, еще и тайнознаться, дураков не сыскалось. Добрался до нужного дома без приключений. Двухэтажный особняк с мозаичным изображением волны дельфинов на фасаде ничуть не уступал размерами соседним доминам, а какие-то размахом даже превосходил. Оконца понизу больше напоминали узенькие бойницы, ведущую во внутренний двор арку перекрывали добротные ворота. Сейчас одна из створок была приоткрыта, рядышком курил прислонившийся к стене усач в расстегнутой до пупа рубахе, широких штанах и парусиновых ботинках. Его оружейный ремень оттягивали кобура с револьвером и ножны с абордажной саблей. Лицо, самое обычное, незнакомое. Встречаться прежде нам точно не доводилось. «Куда прешь?» – прорычал громила, выплюнул окурок и растер его подошвой. «Проходи, здесь не подают. Пасть захлопни», – потребовал я. «Мне к Шалому, не знаю такого», – отрезал привратник. За спиной у него распахнулась боковая дверь, из нее в арку вышел брат Смурной. Одет хмурый крепыш оказался под стать усатому привратнику, только рубаха была застегнута на все пуговицы под горло. «По делу?» – спросил монах. Я врать не стал и качнул головой. «Нет, но не свистеть же под окнами. Не босяк, чай». Брат Смурной поглядел на меня с сомнением, но все же разрешил. «Проходи, благодарствую», — усмехнулся я и двинулся через арку, попутно оттерев плечом и не подумавшего посторониться усача. Внутренний двор оказался весьма просторным, посреди него росло раскидистое дерево, под густой кроной которого разместили стол. Прямо сейчас за ним Беляна, Ласка и Лиска пили вино и лакомились фруктами. Черноволосая пигалица при моем появлении радостно взвизгнула, вскочила с лавки и вмиг оказалась рядом, еще и кинулась с разбега в объятия. Пришлось даже закружить ее, чтобы устоять на ногах. Распоротый бок резанула острой болью, но я девчонку не упустил, и когда она подпрыгнула и вцепилась в шею, подхватил на руки. «Лучезар, неси меня на ложе страсти», — потребовала Беляна и шепнула. «Второй этаж», а после улыбнулась волчицам. «Продолжайте без меня». Ласка и Лиска насупились. Ласка сунула в рот очищенный банан, и мало того, что кончик оттопырил изнутри щеку, так девчонка еще и подвигала рукой. «Приятно провести время, Лучезар», — пожелала мне Лиска. Беляна поперхнулась и прошипела. «Неси уже», — весила девчонка сущие пустяки. «Когда б не распоротый бок, я с ней на руках по лестнице мог бы даже взбежать, а так начал подниматься по ступеням безо всякой спешки. Хотел бы я сказать, что Дарьин скучает и умоляет его простить», — попутно заявил волчицам, но это было бы неправдой. «Он себе более опытную даму нашел. Мы тоже кое-кого поопытнее нашли», — фыркнула Ласка. «А дружок твой кобель несчастный», — крикнула Лиска и наполнила опустевший бокал. Беляна еще сильнее прижалась и буквально выдохнула в ухо. Они шалово охмурили. «Мне бы поразиться услышанному, да только было не до того». Бок резала все сильнее, но не ударил в грязь лицом, донес Беляну до самой двери. Сообразил просто, что спектакль этот разыгран вовсе не для волчиц, а для прочих обитателей особняка, наблюдавших за нами из окон внутренних комнат. «Пристают?» — спросил я, перенеся девчонку через порог. «Слюни пускают», — отозвалась Беляна, высвободилась и потребовала объяснений. «С боком у тебя что?» — поцарапали, — отмахнулся я, но вновь обнять девчонку не вышло. «Показывай», — потребовала она. Комнатушка оказалась небольшой, единственное окно выходило во двор, в него заглядывали ветви с крупными зелеными листьями. «Кровать, стол, стул, сундук, вот и вся мебель. Одна живешь?» — огляделся я, расстегивая оружейный ремень. «А не видно разве?» — буркнула Беляна. «Ты надолго в городе?» «До утра, скорее всего». «Жаль», — вздохнула девчонка. «Да штаны можешь пока не снимать. А как же тот трюк с бананом?» — улыбнулся я. «Видела, как Ласка, дурак, обозвала меня Беляна и потребовала. Угомонись». Пришлось замереть с приподнятой рукой. Черноволосая пигалица провела ладонью по едва поджившему рубцу раз и другой, жжение и резь тотчас унились, на коже осталась лишь длинная полоска коросты. «Лихо!» — присвистнул я. «Ты мне здоровым и полным сил нужен!» — рассмеялась Беляна, избавляясь от платья. Уже сильно позже я задумчиво уставился в потолок и произнес. «Знаешь, а то, что ты ведьма, многое объясняет». Беляна перевалилась на бок и закинула на меня ногу. «А именно, мне всегда рыженькие нравились», а связался с черненькой. «И о чем это говорит?» «Правильно», — обворожила. Девчонка фыркнула. «Лучезар, не смеши меня. Когда мы встретились, тебя бы даже полное отсутствие волос не смутило, лишь бы титьки были и кошелка между ног. Скажи, я не права?» Она не дождалась ответа, если не считать за таковой мой тяжелый вздох, уселась на кровати и с хитрым прищуром спросила. «А хочешь, я в рыжую покрашусь? Вся полностью?» Я на миг задумался над этим предложением, но в итоге покачал головой. «Нет, не хочу». Девчонка с довольным видом рассмеялась и уточнила. «На ночь сможешь остаться, а не погонит отец шалый?» «Да уж замолвлю словечко», — улыбнулась Беляна. «Тогда останусь. Ты как с ним вообще работать начала? Он до конца года мой контракт выкупил. Заплатил как за аспиранта, а мне как околиту начисляют. Разницу кто-то из чинуш себе в карман кладет». Я хмыкнул. «Несправедливо. Ерунда. Шалый не штаны просиживает, а на результат работает. С каждого выявленного чернокнижника премия капает, поэтому куда больше прежнего выходит. Не опасно, к захватам нас с волчицами не привлекают», — покачала головой Беляна и тут же спохватилась. «Ты лучше расскажи, что в усадьбе стряслось. Слухи ходят, Гай сектантом оказался и ревизора погубил». Я кивнул. «И не просто сектантом. У него во лбу третий глаз был, прям как у мухи, только здоровенный, с кулак величиной. Да неужто?» — поразилась девчонка. «И как я его только проглядела. Закрытым держал, вот и проглядела. Ну, теперь понятно, почему он ревизора против меня настраивал», — решила Беляна. И вновь я кивнул. Делиться своими подозрениями касательно причин той бойни не стал, вместо этого взялся расспрашивать девчонку о делишках Шалова. Как оказалось, священник не только выслеживал демонопоклонников, но и охотился на проникавшие в город порождения их кровавой волжбы, а заодно и прочую потустороннюю пакость. За последнее время он снискал на этом поприще немалую известность, соответственно, и зарабатывал прилично. «А кого Дарьин себе нашел?» – спросила вдруг Беляна. «Что за опытная дама? Колдунья с аспектом, нацеленным на работу с плотью. Говорят, ей за 40, а больше 20 не дашь». Черноволосая пигалица поглядела в ответ с нескрываемым сомнением. «Дарьин только недавно о ее настоящем возрасте узнал», – пояснил я. Расклеился было, но я ему посоветовал пользоваться случаем, он и внял. Беляна миг обдумывала услышанное, затем фыркнула. «Тогда понятно, раз уж ты присоветовал, но вопреки опасениям не стала требовать от меня подставить книжнику дружеское плечо, вместо этого натянула на голое тело платье и прошлепала босыми ногами к двери. Я сейчас», — вернулась она с тарелкой засыпанных колотым льдом фруктов, початой бутылкой белого вина и запотевшим глиняным кувшином, в котором оказался заморский светлый эль. «И вот им я промочил пересохшее горло, можно даже сказать, что с некоторым удовольствием. Ну а потом снова вернулись в койку. Ужинали мы не в комнатушке Беляны, а за одним столом со всеми обитателями особняка. На этом настоял отец Шалы, точнее, он просто пригласил меня за общий стол, и я отказываться не стал. Хмурые и недобрые взгляды некоторых ватажников испортить аппетит никак не могли, только не после месяца употребления откровенной бурды. Ласка и Лиска вовсю развлекались, отпуская в наш с Беляной адрес когда двусмысленные шпильки, а когда и откровенно неприличные высказывания, моя подружка в долгу не оставалась. Угомонились барышни, лишь когда Шалый в сердцах приложил кулаком по столу. Дальше ели преимущественно молча, лишь только в самом конце Ласка вновь продемонстрировала свой трюк с бананом. «Иначе его на всю ночь точно не хватит», — заявила ее подружка. Беляна явно намеревалась ответить какой-то колкостью, но перехватила взгляд священника и прикусила язык, разве что вопросительно посмотрела на меня, еще и черные узкие брови приподняла. Я промолчал, ответил на ее невысказанный вслух вопрос уже только в комнате. «От трюка с бананом не откажусь», — улыбнулся я, обнимая девчонку за талию. «Кобель», — только и вздохнула та. Встать пришлось ни свет ни заря. Не выспался совершенно, да оно и не мудрено. Задремали мы далеко за полночь. Во рту пересохло, но к глиняному кувшину с остатками эля я не притронулся. И без того голова побаливала. «Осторожней там», — попросила меня Беляна. «И Дарьину привет передавай». Я поцеловал девчонку и на миг прижал к себе, а после подтолкнул обратно к расправленной кровати. «Спи, закроюсь», — пояснила Беляна, а уже в спину шепнула: «Удачи». Караульный во дворе вышагивал по каменным плитам, отрабатывая удары саблей. Он молча сопроводил меня к воротам и выпустил на улицу. Солнце еще не взошло и пряталось за крышами домов, город только-только просыпался, лишь со стороны порта доносились редкие пароходные гудки, но при этом уже было душно и жарко. Я огляделся, зевнул и в нерешительности затоптался на месте, вроде как пытаясь припомнить дорогу. Попутно потянул в себя небесную силу и погрузился в состояние гармонии, но ничего, ничего, ничего. Тишина и спокойствие. Вот только ощущение чужого взгляда, пристального и холодного, определенно не почудилось. Точно нет. Прохожих на тихой улочке покуда не было, да и пялился совершенно точно не случайный зевака из числа ранних птах. Кто-то караулил именно меня, ну или любого другого обитателя дома с дельфинами, но скорее, все же меня. Черти драные, ну что опять начинается? Едва ли я уловил бы пусть даже и полный ненависти взгляд простеца. К тому же ощущалась сейчас не только готовность к действию, но и нечто выламывавшееся из всеобщей гармонии или же способное ее легко нарушить решительно в любой момент, если смотрит на меня и не тайнознатец, то самое меньшее человек со спящим даром. Слишком уж отчетливо давил его взгляд, прежде нечто подобное улавливал лишь в бою. Только там это был краткий миг, одна единственная вспышка ярости, а тут еще немного и в спине дырку просверлит. Стрелок через прицел наблюдает, мысль эта пробежалась неуютным холодком, и я потратил всю набранную небесную силу на сотворение магической кирасы. Лишь этим не удовлетворился, начал свой незримый доспех уплотнять и укреплять, ибо неспроста говорится, что береженого царь небесный бережет. Попутно задумался, не вернуться ли обратно в дом с дельфинами, но припомнил хмурые физиономии ухаря из ватаги Шалова и вполголоса чертыхнулся. Отношения симпатичной ведьмочки с пришлым юнцом точно встали поперек горла многим из них, не иначе кому-то загорелось проучить наглеца. И что же теперь, драться? Я усмехнулся и двинулся в противоположном от берега направлении, туда, куда мне совершенно точно было не нужно, и где в силу этого не имелось ни единого шанса нарваться на заранее подготовленную засаду. Ощущение чужого взгляда продолжило давить меж лопаток. Через три дома я свернул в боковой проход и сразу перешел с неторопливого шага на бег, рванул напрямик через квартал, что было сил. Унизительно, да черта с два, мне с отцом Шалым ссориться не с руки, а у священника точно претензии возникнут, если его людей покалечу, а то и на тот свет спроважу. Я не настолько богат, чтобы такого рода счета оплачивать, да и Беляна тогда в стороне не останется, не говоря уже о том, что на тот свет могут спровадить и меня самого. Ну его, в другой раз потолкуем. Очень скоро узенькие закоулочки вывели к соединявшему пирамиду и порт проспекту, там уже вовсю кипела жизнь. Спешили с утра пораньше на рынок кухарки, степенно вышагивали лоточники, суетились разносчики газет, дожидались ранних клиентов чистильщики обуви, строили прохожим глазки продавщицы папирос. Пахло лошадиным навозом, табачным дымом и свежей выпечкой. Горожане двигались преимущественно в сторону порта, но и чинуши с купчишками, и простые работяги не отказывали себе в удовольствии заглянуть в одну из закусочных и выпить чашечку крепчайшего кофе или же пропустить кружку пива. И все бы ничего, но нашлись в этом стаде добропорядочных обывателей и паршивые овцы, которые промышляли не карманными кражами и торговлей дурманом, а кое-чем несказанно более паскудным, а именно слежкой за мной. Вновь знакомым давлением уперся напряженный взгляд, и стало ясно, что дело отнюдь не в ревности и задетом самолюбии кого-то из подручных Шалова. Нет, меня обложили по всем правилам, на хвост село сразу несколько человек. Неужто снова родственнички Лучезара прорезались? Мысль эта заставила покрыться спину испариной, и я настороженно огляделся, но возможных преследователей высмотреть не сумел, слишком уж кругом было многолюдно. Вроде, хорошо, вроде бы свидетели самым серьезным образом затрудняли убийство и уж тем более похищение, да только на деле все обстояло с точностью да наоборот. В такой вот сутолоке ничего не стоит приблизиться и незаметно пырнуть ножом или шибануть свинчаткой по затылку, дабы погрузить бесчувственное тело в карету. Обыватели не враги себе, никто не станет с риском для жизни вступаться за младшего урядника мертвой пехоты. Не было надежды и на стражей порядка, потому как от них родичи Лучезара попросту откупятся. Ну и самое главное, никакие очевидцы не помешают вызвать меня на очередную дуэль и прикончить. Нет, черти драные, не хочу, не желаю. От ярости я даже зубами заскрипел. Накатило желание выследить пущенных за мной ищеек и перебить их всех до одного, но этому необдуманному порыву поддаваться не стал, как отказался и от идеи оторваться от преследователей на боковых улочках. Начну удирать по глухим переулкам, там меня и прихватит, тогда придется драться, а я драться желанием отнюдь не горел. Намеревался разойтись с посланцами рода огненной длани миром, так сказать, краями. Ну и опять же, от вызова на дуэль в любом случае не сбежать, достанут даже в лагере. Я огляделся напоследок и поднялся на веранду ближайшей кофейни, там попросил принести черный чай и шоколадное пирожное. Сел так, чтобы никто не смог подобраться со спины. Стал ждать, не свой заказ, ответного хода преследователей. И вот тоже интересно, откуда они вообще узнали, где я проведу эту ночь. Глава 23. Заведение оказалось не из дешевых. Посуда была фарфоровой, пирожное – вкусным. Пока лакомился им, запивая красноватым терпким чаем, немного успокоился, тогда-то с новой силой навалились неприятные вопросы. И первейший из них – кто навел этих сволочей на дом с дельфинами? Сдал кто-то из ватаги Шалова или не удержал язык за зубами один из пластунов с черной каракатицы? Но откуда у них выход на представителей рода огненной длани? И к чему бы тем дожидаться моего появления в Тегасе, если покойничку Огнеславу ничего не помешало заявиться с разрешением на дуэль непосредственно в полевой лагерь? Да и по времени концы с концами не сходились. Никто новый из поднебесья по мою душу приплыть еще попросту бы не успел. Задержались в городе люди из свиты Огнеслава или тот мастер-стриж заплатил за мою голову местным ухарем? Допустим, допустим. Но все же откуда стало известно о моем появлении в Тегасе? Караулили у дома с дельфинами или проследили из порта? Из порта, из порта, из порта. Я вдруг сообразил, что взять меня в оборот могли вовсе не посланцы рода Огненной Длани, а владельцы Черной Каракатицы, точнее, стоявшие за контрабандистами дельцы. Прознали от портового начальства о захвате яхты, вот и увязался кто-то, когда на берег сошел. Я забарабанил пальцами по столу, затем велел половому тащить бумагу и письменные принадлежности. Радуясь про себя, что хватило ума уйти с улицы, накидал коротенькую записку отцу Шалому с просьбой подстраховать и обещанием оплатить все хлопоты, присовокупил к ней 2 гривны и велел немедленно отнести в дом с дельфинами, а там непременно дождаться ответа. Буфетчик подозвал одного из вертевшихся у заведения мальчишек, тот принял послание и рванул вдаль по улице, только пятки засверкали, а я с облегчением перевел дух, вроде выкрутился. Ну а пару минут спустя вновь надавил знакомый взгляд, я вида не подал, лишь принялся краешком глаза следить за поднявшимся на веранду прыщавым молодчиком в светлом парусиновом костюме и соломенной шляпе. Судя по явственным искажениям магического фона, производимым его ядром, был он как минимум околитом. Колдун завел разговор с буфетчиком, при этом стоял он ко мне лицом и ни на миг не переставал сверлить напряженным взглядом. Вроде как даже на показ. Мысль эта заставила насторожиться, но... поздно. На стул сбоку от меня уже опустился благообразный наружности дядечка, пузатенький и круглолицый. Никак отреагировать на это вторжение он не дал, сразу предупредив: «Не дергайся». Подобным тоном случайному сотрапезнику желают приятного аппетита, вот только глаза незнакомца, солидного и со вкусом одетого, были предельно серьезны, от их прищуренных уголков расходились лучики-морщинки. Левая рука опущена под стол, выговор – черноводский. «Плати и выходи на улицу», – потребовал он, и я порадовался удачно выбранному месту. Со спины не подобраться, с другого бока не подпереть. Так просто из-за стола меня не выдернут, без шума, так уж точно, только если по своей воле уйти соглашусь. А я не соглашусь, нечего мне на улице делать. Там к кофейне закрытый экипаж подъехал, и кучер уже спрыгнул с козел, выжидающе уставился на веранду с засунутой под сюртук рукой. «Выйду, сгину». Я потянул в себя небесную силу, закрутил ее по оправе и только лишь этим не удовлетворился, продолжил вбирать все больше и больше энергии. «Ну», дядечка подался чуть ближе, под ребра мне уперся револьверный ствол. «Не нукай, не запряг», с черноводским же выговором отозвался я и очень-очень медленно взял чашку, поднял ее с блюдечка и сделал длинный глоток. Рисковал словить пулю? Нисколько. Я был нужен этим нехорошим людям живым, иначе бы наше общение ограничилось выстрелом в висок. «Время не тяни», — заявил дядечка, сунул левую руку в боковой карман пиджака и кинул на стол какую-то скомканную бумажку. «Надо понимать, мою записку отцу Шалому». Ну да, именно посланием Шалому обрывок листка и оказался. Убедился в этом, его расправив. «Пошли», — вновь потребовал дядечка, чуть надавив стволом. «Считаю до 3. Угрожать колдуну револьвером — дурь несусветная. Застрелить-то и назнаться можно, запугать — нет. Любой недоучка легко переломает эдакому глупцу все его кости простеньким ударным приказом, и лично меня от этого сейчас удерживало лишь наличие у дядечки напарника колдуна, да легкие искажения то ли из-за наведенной тем защиты, то ли в силу наличия охранного амулета. «Катись ты, дядя», — нагло улыбнулся я, после чего приподнял скатерть, заглянул под стол и обнаружил, что в бок мне упирается конец перехваченной за середину трости. Тоже ничего хорошего, если клинок в 5 длиной выскочит, но это едва ли. Очень сомневаюсь. Дядечка убрал трость и улыбнулся, будто оплошавший балаганный фокусник, но провести меня этот битый волчара не сумел. Слишком хорошо я знал ухватки всяческого жулья, потому прекрасно понимал, чего ждать дальше, и не ошибся. Все так же отиравшийся у входа прыщавый колдун надавил своей волей, да только я еще в приюте наловчился справляться с воздействием на свой дух, а затем серьезно развил этот навык, работая с порчей, поэтому не без труда, но совладал с навалившейся сонливостью. Разве что клюнул носом, да рука со стола соскользнула. Впрочем, это уже намеренно. Дядечка потянулся было ко мне, но тут же замер, когда в его брюхо уперся ствол револьвера, еще и покачал головой, давая знак подельнику не приближаться. «Выстрелишь, повесит», предупредил дядечка. «Мечтай», негромко рассмеялся я, «уж смогу как-нибудь доказать, что вы меня собирались похитить. Я всего лишь просил тебя выйти на улицу, чтобы поговорить с глазу на глаз. Оружием не угрожал, а что тростью случайно уперся, так прости мою неловкость. Хочешь, квартального кликни, а стрелять?» Он покачал головой. «Нет, такое тебе с рук не сойдет. Я не бродяга какой, а человек с положением». Положение у моего собеседника точно было, только речь шла не о высшем свете, а о городском дне. Но я в любом случае стрелять не собирался. «Кто послал?» — требовательно спросил, и не подумав вернуть револьвер в кобуру. Дядечка лишь улыбнулся и покачал головой, затем уперся ладонями в стол и поднялся. «Пойду я, пожалуй, и ты давай за мной, если не хочешь, чтобы с одной милашкой из дома с дельфинами что-нибудь нехорошее приключилось. Сядь на место, а то прокляну», — пригрозил я и улыбнулся шире «некуда», — добавил, — «и никто ничего не докажет». Дядечка миг помедлил, всматриваясь в мои блекло-пурпурные глаза, затем опустился обратно. «Что ж, давай пить чай». Я убрал револьвер в кобуру и повторил свой вопрос. «Кто вас послал? Прекрасная сегодня погода, не правда ли?» — послышалось в ответ. Переборов раздражение, я миг промедлил, собираясь с мыслями, затем сказал: «До порта я уж как-нибудь доберусь, там не достанете, а из Тегаса мы уходим уже сегодня. А что до милашки, так она аспирант и на серьезных людей работает. Сунитесь, мало не покажется. Так что, если есть претензии, вываливай прямо сейчас или забудь». «Ну так что?» — дядечка задумчиво глянул на подельника, затем перевел взгляд на экипаж у входа в кофейню. «Претензий нет», — вымолвил он после долгой паузы. «Есть вопросы». Это могло оказаться очередной уловкой, но я испытал немалое воодушевление, в раз уверившись, что имею дело отнюдь не с наемниками рода Огненной Длани. Контрабандисты. В оборот меня пытались взять контрабандисты. Это все предельно упрощало, но одновременно и несказанно усложняло. С жуликов станется по дороге в порт подловить и в затылок пальнуть. Никакой магический доспех не поможет, если расправиться решат. Рисковать своей шкурой мне нисколько не хотелось, и я развел руками. «Вопросы подразумевают ответы. Ответы – это информация, а информация стоит денег. Зачастую, немалых». На деле я просто собирался завязать разговор, но дядечка коротко бросил: «Жди». После уже безо всяких колебаний поднялся из-за стола и, небрежно помахивая тросточкой, направился на выход. Он покинул веранду и двинулся прямиком к карете, но едва ли решил укатить отсюда, по крайней мере, его прыщавый подельник так и остался подпирать стену. И точно, в экипаж упитанный жулик садиться не стал, лишь приоткрыл дверцу и что-то сказал. Разговор много времени не занял, и вскоре наружу выбрались двое. Средних лет тайнознатец в неброской повседневной одежке и моложавый мужчина, наряженный несравненно дороже. Костюм его определенно был пошит у первоклассного и весьма недешевого портного, уж я в свое время на такие наряды у клуба под сенью Огнедрева насмотрелся. Из-за воспоминаний о том, как чистил обувь напыщенным богатеем, даже изжога началась, но совладал с раздражением, заставил себя успокоиться. Тайнознатец вслед за моложавым хлыщом к моему столу подходить не стал, сел чуть поодаль. Я перехватил внимательный взгляд бирюзовых глаз и невольно поежился. «Аспирант, и как пить дать из школы бирюзового водоворота?» Еще пуще прежнего захотелось разойтись с этими деятелями краями, но виду не подал, с показной беспечностью приложившись к чашке с чаем. Все внимание на устроившегося напротив хлыща. Тот оказался не столько моложавым, сколько молодящимся. В прилизанных черных как смоль волосах не проглядывало ни намека на седину, в ухоженных усах тоже. Слишком уж густой и глубокий цвет показался отчасти даже неестественным, как если бы добились его с помощью алхимических зелий. По всему выходит, торгаш, может и не самая крупная шишка, но и не подставной. Одно слово, фигура. Возжелавший пообщаться со мной хлыщ небрежно бросил цилиндр на край стола и с какой-то лениво-брезгливой интонацией уточнил: «Лучезар Серый». Я медленно-медленно кивнул, враз осознав, что это точно не представитель контрабандистов. Пусть те и могли разузнать мое имя, но начинать с этого разговор они бы точно не стали. «Ну и какого черта? Бывший ночной лекарь в главной усадьбе?» — задал очередной вопрос молодящийся хлыщ. Разговор определенно пошел куда-то не туда, и я потребовал: «Ближе к делу, да или нет?» — надавил на меня собеседник. «Да, и что с того?» — хлыщ небрежным жестом подозвал буфетчика и велел принести кофе. После потребовал: «Расскажи о нападении на усадьбу». Но тут уж я покачал головой: «Деньги вперед». Собеседник смерил меня презрительным взглядом и все же достал увесистый кошелек, извлек из него червонец и небрежным жестом кинул на стол. Я перехватил едва не скатившуюся на пол монету, положил ее перед собой и сказал: Сектант свихнулся и устроил бойню. Хлыщ нахмурился. Это не ответ. Это ответ на все деньги. Пальцы моего собеседника унизывали кольца и перстни с драгоценными камнями, а левое запястье охватила толстенная цепь золотого браслета. Для такого червонец, не деньги. Да о чем я, до червоницы для меня уже не деньги. Мы малость поиграли в гляделки, в итоге на мою сторону стола передвинули стопку сразу в пяток золотых монет. И вот уже тут торгаш дал маху. Расстался с полусотней целковых он неправдоподобно легко, пусть даже у богатеев деньги куры не клюют. Но столь поразительная расточительность предельно ясно поведала о его дальнейших планах на мой счет. В горле пересохло, но перво-наперво я прибрал монеты, лишь после этого наполнил остывшим чаем чашку и промочил горло. «Я жду», — заявил хлыщ, когда буфетчик самолично выставил на стол его заказ и отошел. Запираться я не стал и вкратце рассказал о событиях того злополучного дня, упомянув и об одержимых, и о преображении магистра Гая. Разве что намеренно ни разу не назвал его по имени. Попутно не столько следил за реакцией собеседника, сколько старался не упускать из виду парочку тайнознацев. Чем дальше, тем сильнее становилось не по себе, и дело было отнюдь не только в уточняющих вопросах, просто навалились дурные предчувствия. Интерес к смерти мастера Среброгора и черноводский акцент собеседника ясно дали понять, что моих земляков не удовлетворила официальная версия случившегося, и они затеяли собственное неофициальное расследование нападения. В лагере мертвой пехоты меня им было не достать, но вот же, объявился в Тегасе на свою голову. «Зачем сектант устроил бойню?» — спросил хлыщ, сделав глоток крепчайшего черного кофе. «Я развел руками. Понятия не имею, и никто доподлинно не знает». Предположения во время следствия выдвигались самые разнообразные. Например, вместо ответа я постучал пальцами по столу. Хлыщ покривил уголок рта, но все же катнул мне очередной червонец. Возможно, контроль над телом захватил демонический слуга. Что еще? Поинтересовался торгаш. Я пересказал все упоминавшиеся в моем присутствии версии и довел полученную за разговор плату до сотни целковых, но никакого удовлетворения из-за этого не получил. Более того, еще сильнее напрягся. Хлыщ отставил кофейную чашечку, чуть подался вперед и буквально выстрелил неожиданным вопросом. «Кто поручил тебе устроить пожар?» «Никто не поручал», — заявил я в ответ с неоправданной поспешностью. Торгаш осуждающе покачал головой, поправил и без того безукоризненную прическу и вздохнул. «Я читал протокол дознания. Вот тут я и задумался. Имело смысл держать язык за зубами, дабы не угодить меж двух жерновов. Вот только рисковать головой ради сохранения в тайне чужих секретов было попросту глупо. И еще, взгляд, не острый и ввинчивающийся прыщавого колдуна и не холодный и давящий тайнознаться с бирюзовыми глазами, а легкий и мимолетный, будто замах бритвой. Не будь нервы напряжены до предела, не ухвати я состояние гармонии и не лови всяческие искажения магического фона, то и не ощутил бы его вовсе». Ну а так обратил внимание на поднявшегося в кофейню невзрачного человечка. Ни за один из свободных столов тот садиться не стал и прошел с веранды в основное помещение. Вот только едва ли показное приглаживание волос торговцам и пристальный интерес ко мне со стороны нового посетителя являлись всего лишь простым совпадением. В протоколе чего только не напишут. Как говорится, бумага все стерпит. Нарушив затянувшееся молчание, беспечно улыбнулся я. Ну в самом деле... Будь в том грандиозном пожаре хотя бы малая доля моей вины, отправкой в мертвую пехоту дело бы точно не ограничилось. О том и речь, подтвердил торгаш, это и наказанием-то счесть нельзя. Ты ведь и так уже числился в мертвой пехоте, так что просто вернулся обратно после стажировки. Перевод в больницу уже задним числом оформили. Да о чем тут говорить, тебя не то что в штурмовики не определили, даже деньгами не наказали. Не наказали, кивнул я, потому как ни за что. Вздор. Назначь тебя козлом отпущения, отправили бы под трибунал. До виселицы могло не дойти, но в смертники бы непременно законопатили. А раз нет, значит, ты замаран в этом деле по уши и тебя намеренно прикрыли. Голоса хлыщ не повысил, но его фраза прозвучала щелчком хлыста. Так кто поручил тебе устроить пожар? Никто. Зло выдал я и в сердцах пристукнул кулаком по столу. Черти драные, да будь я в деле... Нечто меня стали бы в протоколах светить. Удар пришелся по краю фарфорового блюдечка, и хрупкая посудина раскололась, но обошлось без порезов. Оглядев ребро ладони и не обнаружив на коже царапин, я вздохнул и сказал. Пожар я не устраивал, но с ним и в самом деле не все чисто. Начал, продолжай. потребовал торговец. Я потер подушечкой большого пальца об указательный и средний, хлыщ глянул на меня с нескрываемым сомнением, но все же передвинул через стол очередные 5 червонцев. Там ведь какие-то важные документы сгорели, усмехнулся я. Поди, информация о поджоге подороже стоит, но торгаш и не подумал раскошелиться, лишь раздраженно предупредил. С огнем играешь, я пожал плечами. Опровергать результаты официального дознания не стану, сколько бы денег ни посулили, но это действительно был преднамеренный поджог. И нет, меня просто назначили крайним. Отсюда и такое мягкое наказание. Лишь бы только оспаривать его не стал. Торгаш резко подался вперед. И кто же тогда запалил второй этаж? Как это случилось? Ты это видел? Засыпал он меня вопросами, а потом прищурился. Или поджог устроили уже после того, как перебили одержимых? Очень ценные сведения, не так ли? Хмыкнул я, рассовывая деньги по карманам. Хлыщ чертыхнулся и вытряхнул из кошелька все остававшиеся в том монеты, скопом передвинул их мне. Набралось в итоге не так уж и много. 3 червонца, 2 золотых пятерки, чуток серебра. Я покачал головой. Еще браслет, и не только расскажу, как все случилось, но и подтвержу свои слова с помощью мыслеречи. Ох, каким взглядом резанул в ответ торгаш. Будь на моем месте простец, точно приказал бы скрутить и закинуть в экипаж, несмотря на многочисленных свидетелей, а так лишь рыкнул. Не зарывайся, мне и язык укоротить могут, а золото, это лишь золото. Продолжил я настаивать на своем. Баста, торга не будет. Хлыщ скрипнул зубами и принялся возиться со сложным замочком. Я воспользовался моментом, подался к собеседнику и обхватил его высунувшиеся из манжеты шелковой сорочки запястья. А как обхватил, так и резанул по коже скрытым в пальцах обломком фарфорового блюдечка. Попутно надавил своей волей на чужой дух, до предела снизив чувствительность перехваченной конечности, и торгаш не вздрогнул даже, когда в мою подставленную ладонь закапала кровь. Он лишь зло прошипел: «Убери свои поганые руки». Сработал я чище некуда, и ни один из опекавших хлыщатой назнатцев ничего не заметил. Застежка браслета поддалась, и увесистая золотая цепь стекла на стол, но я запястье торгаша не выпустил, затворил ему кровь и заглянул в глаза. «Кем я состоял в главной усадьбе?» Спросил вроде бы не впопад. «Ночным лекарем», — ответил торгаш, выдергивая руку. «Какое это имеет отношение к делу?» «Прямое», — улыбнулся я, направляя в левую ладонь небесную силу, а заодно припечатывая заготовку зловредных чар аргументом. «Я работаю с порчей, могу снимать, но умею и накладывать. И вот ведь какое дело, если усилить аркан кровью жертвы, та сгорит буквально в один миг. Никакой магистр медицины спасти не успеет. К чему это все?» Возмутился хлыщ, начал разминать занемевшее левое запястье, наткнулся на свежую царапину, тут же углядел окровавленный осколок блюдца среди прочих, чистеньких, и глаза его распахнулись, рот, тоже. «ТСС!» — шикнул я. «Не успеют». Пальцы на миг разжались, и хлыщ с оторопью уставился на кипевшую в моей ладони кровь. Я влил в нее еще немного небесной силы, дополнительно исказил своей волей и служебными приказами, уже привычным образом придал порче форму магического москита, ощутил связь чары духа собеседника, куда более сильную, нежели в прошлый раз, и едва успел стиснуть пальцы. Материальное воплощение зловредных чар при этом не раздавил, позволил ему биться в кулаке и протянул руку торгашу. «Послушай-ка, звенит, спустишь своих псов, я разожму, и все». «Нет, это ты послушай меня, сопляк», с ненавистью прошипел побагровевший от бешенства хлыщ. «Тебе это с рук не сойдет, угомонись», потребовал я. Второй этаж усадьбы и вправду подожгли, мой огненный шар к пожару никакого отношения не имел. Когда я схлестнулся с сектантом, вниз по лестнице уже вовсю валил дым, и кроме как одержимым запалить дом было некому. Мне приказали помалкивать об этом, я не стал ерепениться, взял все на себя. «Да ты погляди на меня, погляди», постучал указательным пальцем по виску, привлекая внимание собеседника к глазам, и усмехнулся. «Какой еще, к чертям собачьим пожар, с моим-то аспектом? Я ж не оранжевый, пусть обучался в школе огненного репья». Торгаш недоверчиво прищурился и указал на мой кулак. «Зачем тогда это? Отзовешь своих людей, и никто сегодня не умрет. Ни ты, ни я. Мне от твоей смерти выгоды никакой, но если что, утащу за собой. Это ясно?» Хлыщ проигнорировал вопрос и напомнил. «Ты обещал предоставить доказательства». «Обещал, предоставлю», подтвердил я, глянул на тайнознатца с бирюзовыми глазами и прищелкнул пальцами. «Подойди». Торгаш повернул голову и кивнул. Его телохранитель поднялся из-за стола и неспешно приблизился. Тогда я на всякий случай опустил левую руку под стол и спросил: «Мысли речи обучен?» Колдун посмотрел в ответ холодно и как-то очень уж веско обронил: «Не зарывайся». Я и не стал, переправил ему свои воспоминания о том, как выбежал к лестнице и столкнулся там с выскочившим из гостиной магистром Гаем, оборвал их на появление одержимого. С кем-то еще поделиться чужими мысленными образами никакой возможности не было, так что в этом отношении я ничем не рисковал. «Если что, отопрусь». Тайнознатец миг постоял, потом склонился к нервно потиравшему запястье торгашу и что-то зашептал ему на ухо. Хлыщ ожег меня злым взглядом и резко подался вперед. «Так дом подожгли одержимые, ты не слишком-то нам и помог». Тут я мог бы ввернуть, что магистр Гайкон им одержимым не имел ровным счетом никакого отношения, но за такие сведения мне и вправду могли оторвать голову, поэтому я лишь усмехнулся. «Зато никаких сказок, рассказал обо всем без утайки. Возможно, у нас возникнут к тебе дополнительные вопросы», — предупредил хлыщ, вставая из-за стола и водружая на голову цилиндр. «Дополнительные вопросы за дополнительную плату», — беспечно улыбнулся я. «Но если кто-то продолжит крутиться вокруг дома с дельфинами, вопросы возникнут уже у меня, наверное, и не только у меня. Надеюсь, мы поняли друг друга. Расплатишься сам», — бросил в ответ торгаш и отправился на выход. Оба тайнознатца вышли следом, а затем после некоторой заминки покинул кофейню и неприметный человечек. На сей раз на меня он никакого внимания не обратил. Вскормленная чужой кровью порча дергалась в кулаке и рвалась на волю, но выжигать ее и развеивать я покуда не стал, и не стану, пока не поднимусь на борт черной каракатицы. Нет, нет и нет. Глава 24. Избавляться от порчи я не стал вовсе. Ни по дороге в порт, ни за его воротами, ни уже даже на пирсе.